Глава 28. В итоге у меня получалось, что вытяжка была теперь недоступна для меня. Она каждую секунду удалялась от меня в трюме транспортника, и ближайшие 2 недели будет находиться вместе с транспортником в гиперпространстве. Шансов найти вытяжку и захватить было немного. Кроме того, Талай считал, что на станции представители СБ уже ищут как продавца, так и заказчика этой вытяжки. И я был с ним полностью согласен. Все говорило о том, что до вытяжки мне не добраться. Впрочем, были еще импланты. Пришлось изрядно повозиться с лечебной капсулой, чтобы заставить ее провести операцию по снятию у него нейросети и имплантов. К сожалению, я не был медиком. И на поступающие запросы капсулы отвечал наугад, не понимая, что капсула от меня хочет. В результате нейросети и импланты мне достались неповрежденными. А вот их бывший владелец не перенес такой эксперимент над собой и скончался, чем меня сильно огорчил, так как у меня на его смерть имелись совсем другие планы. Озадаченный таким исходом, я стоял над открытой капсулой и думал, что делать, когда поступил вызов от Ризы. «Ты где?» — спросила она. Смотрел на время и понял, что должен был находиться у нее в училище. «Уже еду к тебе. Скоро ты?» «Не очень, но постараюсь побыстрее». «Я жду тебя!» И она отключилась. На бегу забрал из капсулы извлеченную нейросеть с имплантами, выбежал из медцентра и, запрыгнув на байк, погнал в сторону училища. Через полчаса я подъехал к училищу. Риза ждала у меня у проходной, я сразу ее забрал. «Что такая грустная?» — спросил ее, когда мы вышли на улицу. «Что, заметно?» «Конечно!» «Помнишь, я рассказывала, что за мной 2 парней ухаживали?» Что-то такое смутно припоминаю. Они еще подрались у тебя дома. Да, мне только что сообщили, что один из них погиб. А что произошло? Не знаю. Мне его приятель рассказал. Он на базе флота служит. А приятель твой куда попал служить? Пилотом на крейсер. Это самый неудачный вариант. Почему? Крейсера несут основную нагрузку на флоте. Их много и не жалко, в отличие от тех же линкоров. Крейсера обычно во все дыры посылают. И смертность среди экипажа у них самая высокая. Что, с пиратами схлестнулись? Точно я не знаю. Было нападение на одну из приграничных систем. Их отправили в эту систему отбивать нападение. Его приятель говорит, что это были аратанцы, а не пираты. Аратанцы? Если бы это и правда аратанцы, сейчас во всех новостях это было новостью номер 1. Но я не припомню чего-то такого. Я тоже удивилась. А давно это произошло? Почти месяц назад, но его приятель только сейчас узнал о гибели, когда притащили на базу его крейсер. Ничего такого месяц назад в новостях точно не проходило. А что это за система, на которую напали? Планета Нарок. Это не очень далеко отсюда. Тогда вряд ли аратанцы. Система находится далеко от их территории. Мы сели на байк и поехали в один из развлекательных центров. Пока ехали, я просматривал федеральные новости. В них не было ни слова о нападении на систему. Тогда я нашел местные новости планеты Нарок. Там действительно произошло нападение на планету. Все в этом нападении было похоже на пиратское нападение, за исключением одного обстоятельства. Пираты зачем-то напали на местную тюрьму и перебили большую часть охраны тюрьмы. Возможно, в тюрьме содержался кто-то из пиратов, и они хотели их спасти. Но очень много усилий было потрачено на то, чтобы проникнуть внутрь. Был даже нанесен удар с орбиты по комплексу зданий тюрьмы, что выглядело еще более странным. Зачем штурмовать комплекс, если можно уничтожить одним ударом с орбиты? С другой стороны, если хотели кого-то вытащить оттуда, зачем стрелять? Также я прочитал в сети, что после нападения на территории местной тюрьмы было обнаружено больше 150 тел нападавших, и почти все здания на территории тюрьмы были частично или полностью разрушены. Интересно, кто в комплексе содержался, если при нападении положили столько разумных? Не об этом ли нападении говорил мне клон, которого я прикончил? По времени плохо совпадало, запоздала операция. Неужели они хотели, чтобы я возглавил эту миссию? Вот только я совсем не представляю, как проводятся подобные операции. Но можно было с уверенностью сказать, что она или спланирована, или была проведена бездарно. Слишком много разрушений и погибших. Вдобавок, вся местная пресса писала, что нападавшим не удалось захватить центральный корпус, в котором содержались самые опасные заключенные. Про сражение кораблей на орбите местная пресса молчала. Для меня осталось загадкой то, чем занималась местная станция во время нападения. Местная станция, хотя и не была боевой, но вооружение имела. Что с ней случилось, было непонятно, но никакого абордажа на станции не произошло. Почему так произошло, также было непонятно. Ведь целью любого пиратского нападения на систему в первую очередь являлись товары, находящиеся на складах станции, и рабы, которых можно захватить на станции. А здесь пираты проигнорировали станцию и попытались захватить тюрьму вместо этого. Возможно, им хорошо заплатили за освобождение кого-то из этой тюрьмы. Но почему-то мне все больше казалось, что именно на эту операцию меня звал клон. Интересно, чем у них все там закончилось? Хорошо, если нашли того, кого искали. Тогда есть большая вероятность, что обо мне забудут. Вот только аварская пресса с радостью смаковала, что нападавшим не удалось захватить самых важных преступников, при этом не публикуя фамилии и имена преступников, что находились в тюрьме и остались живы. Здесь также оставалось непонятно. Если там томилась в заключении племянница императора, то нападавшие должны были всю планету перевернуть, но найти ее, и это в лучшем случае. Здесь же нападавшие положили много разумных, но, не закончив захват, отошли. Спрашивается, что произошло? Почему они ушли, не завершив операцию? Или они нашли, кого искали? Если это так, они должны забыть на время обо мне. Впрочем, слишком много у меня вопросов было по этому происшествию, и слишком мало ответов на них. Тональность местной прессы меня сильно смущала. Погибло много местных жителей, но местная пресса радовалась тому, что нападавшие не смогли захватить полностью тюрьму. Прокрутив в голове все странности, я решил забыть об этом. Это были уже не мои проблемы. Тем более, что мы приехали. «Куда ты меня привез?» — спросила Риза, спрыгнув с байка. «Развлекательный центр. Его недавно открыли. Слышала я о нем. Девчонки даже ходили сюда». «И как, понравилось им?» «Понравилось, но дорого. А мне скоро нужно нейросеть устанавливать». «Не переживай на этот счет. Я вчера расчет получил в полиции, так что кредо у меня есть, и я заплачу за все». «Ты мне не рассказал, что произошло, почему тебя возвращают на флот». «Риза, я и сам этого не знаю». «Но возвращают всех флотских, не только меня». «А почему?» «На флоте что, потери большие?» «Риза, ты сейчас знаешь о флоте гораздо больше меня. Я ни с кем флотскими не общаюсь. А у тебя там много друзей». Честно говоря, я не хотел ей сообщать о том, куда я лечу. «Никто из знакомых ничего такого не рассказывал, но я еще поспрашиваю». «Потом расскажешь. Ты, кстати, выяснил у знакомого, что за бои были в системе, где погиб твой приятель. А то в сети нет ни слова об этом. Я и так знаю». Они вышли из гиперпространства, и их там уже ждали. Это еще одна странность в этом деле. О каких странностях ты говоришь? Да забудь, мы сюда ради другого приехали. Выбирай, где будем развлекаться. Ну, раз ты платишь. Есть здесь одна штука, в которой я хочу поучаствовать. Тогда веди. Только ты тоже будешь принимать участие. Конечно. Она привела меня к огромному аквариуму. Внутри него пока было пусто. К нему активно подходили разумные с разных сторон развлекательного центра. «И что?» «Где рыбки?» — спросил у Ризы, рассматривая внутреннее содержимое аквариума. «Все скоро будет. Пока счет оплати». Посмотрел на счет и был сильно удивлен цифре, которая красовалась в счете. «Риза, ты уверен, что здесь нет ошибки?» «Нет, оплачивай, я сейчас». Она быстро растворилась в толпе, и я потерял ее. Решив, что она в туалет и скоро вернется, оплатил счет. Хотя мне показалось чересчур заплатить 2000 кредов за непонятный аквариум пока без рыбок. Но судя по тому, что посетители развлекательного центра активно подтягивались к аквариуму, скоро должно начаться что-то интересное. Цена тоже на это намекала. «Пошли!» — сказала Риза и, взяв за руку, потащила за собой. «Куда мы? Нужно поторопиться. Нас приняли в команду». «Команду?» — непонимающе спросил у нее. «Да, за синих будем играть». «Играть? Ты что, не знаешь, что это?» «Нет, первый раз вижу». «Ну ты и отсталый», — Поставила она меня в известность и прибавила шаг. «Не такой отсталый!» Пробурчал ей вслед и также прибавил шаг. На входе нас встретили охранники. Пришлось им сдать все оружие и рюкзак, после чего меня пропустили в раздевалку. Риза уже находилась там. Когда зашел внутрь, немного растерялся. В раздевалке находилось около 20 разумных, и все они были без одежды. «Раздевайся быстрее, не стой столбом!» — сказала Риза. Сама она уже сняла всю одежду. «Мы что, голыми будем играть?» «Нет, конечно!» Только сейчас я обратил внимание на то, что некоторые девушки уже начали надевать комбинезоны. «Ты чего засмотрелся на девчонок?» — спросила Риза с нотками ревности в голосе. «Да я просто не ожидал!» И тоже стал скидывать с себя одежду. «Давай быстрее! Скоро наш выход!» Мой взгляд не остался незамеченным, и теперь пришла очередь девчонок в ответ рассматривать меня, что совсем не понравилось Ризе. В шкафчике обнаружился такой же комбинезон, как и у остальных. Он был синего цвета с небольшими полосками белого. Сделан был из чего-то очень похожего на мягкую резину и очень плотно облегал полностью все тело, оставляя только небольшой разрез между глаз. Там же обнаружились очки на глаза. Впрочем, все брали их с собой, но не одевали. Сам я осматривал шкафчик в поисках акваланга. У других их тоже не было. И решил, что нам их выдадут уже в аквариуме. Открылась вторая дверь. В раздевалку зашел парень в комбинезоне, похожем на наш, и только черно-белой раскраски. «Готовы?» — спросил он и критически осмотрел всех. «Готовы!» — ответила одна из девушек недалеко от него. «Тогда напоминаю, когда выходим, приветствуем противников и зрителей». Первой на выход пошла девушка, которая ему ответила. «А теперь приветствуем капитана команды синих», — услышал невидимый голос с другой стороны двери. Вся команда по одному стала выходить в дверь. Мы с Ризой оказались крайними. Вначале пригласили ее, а последним меня. И здесь меня ожидал большой сюрприз. «А теперь, уважаемые посетители центра, сюрприз, который я вам обещал. Все приветствуем элитного бойца, зверского красавчика. Он принял наше приглашение участвовать в сегодняшней игре». После этих слов я тихо потерял челюсть.